Посыльный от хам Баламы пожаловал ровно в полночь. Дверь без скрипа отворилась, и на порог ступил желтый монах. Короткий поклон, сложенные ладони у груди, негромкий шепот на вдохе. «Намасте!» Сидевшие за столом Иван Кузьмич и Лев Захарович Мехлис, не сговариваясь, встали. Уже третий час они возились с бумагами, устав до рези в глазах, поэтому полночный визит обоих нисколько не удивил, скорее обрадовал. Хоть какое-то разнообразие. «Здравствуйте, товарищ!» Первым нашелся представитель ЦК. «Вы по какому вопросу?» Монах взглянул бесстрастно, достал из-под плаща свиток, уложил посреди разложенных на столе бумаг. «Поклон!» Когда дверь закрылась, Мехлис неуверенно кивнул на стол. «А на каком языке товарищи ведут переписку?» «На сайхотском, ясное дело», — охотно пояснил Иван Кузьмич, снимая печать со свитка. «Буквы монгольские, своих еще не выдумали. Вы часом не захватили из столицы словарь?» Лев Захарович неуверенно поскреб затылок. Кречетов уже углубился в чтение. Монгольские буквы были для него китайской грамотой. Однако его святейшество, снисходя к малой образованности своих друзей, непременно прилагал к письму русский перевод. «Состав посольства», — сообщил Иван Кузьмич, отдавая письмо Мехлису. «Пишет старик, что было ему просветление, а под просветление и списочек составился. Спорить не станем, себе дороже выйдет». Лев Захарович дернул густыми бровями. Пришлось пояснить. «Там все родственники членов правительства. Обычай такой. Если сам Найон не может поехать, он шлет вместо себя кого-нибудь ближнего, чтобы честь соблюсти. У Гон Найона родичей мужчин не осталось, так он племянницу записал». «Чайганма Баатурги», — по слогам прочитал Мехлис. «Так это же товарищ из ЦК Ревсомола». Кречетов только хмыкнул. Весь центральный комитет и состоял из младших родичей сайхотской знати. Впрочем, он был уверен, что Чайка оказалась бы в списке при любом раскладе. Боевая девица. «Честь, значит», — бормотал Лев Захарович, изучая список. «Знаем мы эту феодальную честь. Целая дюжина граждан, не прошедших должную проверку, а значит, крайне подозрительных. Позвольте». Мехлис, довольно ухмыльнувшись, встал и протянул письмо. «Предпоследний». Еще ничего не понимая, но чуя беду, Иван Кузьмич скользнул взглядом по строчкам, выведенным аккуратным писарским почерком. «Предпоследний? Это, стало быть, Кибалкин Иван Петрович». «Товарищ тоже родственник?» — наивно поинтересовался столичный гость. «А не подскажете, чей именно?» Командир Кречетова рванул ворот гимнастерки, ударил плечом в дверь. «Кибалка, паршивец!» Эхо пронеслось пустым коридором. «Кибалка! Где спрятался? А ну выходи! Я тебе сейчас ухи-то поотрываю! Я тебя на цепь прикую! Я тебя, негодника! Кибалка!»